Потом не лапал. Дайте же покойнику что-то почитать на долгую дорожку через вечность. В основном книги были дешевенькие, меньше доллара. Однако Норман имел нюх на истинную ценность и, благодаря шишкам над ушами, дар скрытности. Приглядит по-настоящему дорогую книгу на такой вот распродаже, виду не подаст и уж изловчится купить ее за бесценок. Купит книгу за никель, а потом раз засунет в застекленный шкаф, а на завтра за 1000 долларов сбудет. Наведается к нему библиофил, поглядеть, что у него имеется такого эткого, и уж, конечно, белые перчаточки нацепит, прежде чем хоть к чему-нибудь прикоснуться в этом застекленном шкафу. А ведь кое-что из того, что там на полках, Норман на днях буквально валял-трепал в своем фургоне, только библиофилам об этом ни-ни. Сидят величественные, как папы, в своих белых перчаточках, держат томик трепетно, как новорожденные дитя, и рассуждают источники, первые издания, автографы, великий Розенбах. Розенбах Авраам Симон Вольф, 1876-1952 годы жизни, легендарный книготорговец, библиограф и собиратель книг, получивший прозвище «Наполеон книжного мира». Знаменит своими невероятными сделками, например, 5 раз покупал и продавал Библию Гутенберга. Кое-кто из этой публики много чего знал об истории книг, но никто не знал столько, сколько Норман, и никак они не могли его надуть. Потрясающий человек! Я даже думаю, что он знал все, абсолютно все. Мысленно я уж давно снял ту надпись, которую к нему присобачил хозяин письменного стола всего-то навсего, и теперь рядом с его именем поместил 2 подписи — «Боец» и «Держатель ключей знания». А уж через эти коннотации с ключами был от Нормана всего 1 шаг к святому апостолу Петру. Так образ Нормана Шайна скрепился в моей душе с идеей святости. И был еще один аспект в книжном бизнесе, приближавший Нормана Шайна к невидимому киномеханику Риальто. Видите ли, кроме слегка подержанных книг на полках, сильно подержанных книг в подвале и редких книг в застекленных шкафах, были еще книги в старом железном сейфе перед крысиной норой. То были запрещенные книги, карманные издания в белых обложках издательств «Олимпия Пресс» и «Обелиск Пресс», контрабандой ввезенные из Парижа. Их названия были «Тропик Рака», «Богоматерь цветов», «Голый завтрак», «Моя жизнь и мои любовники». «Тропик Рака», 1934 год, роман Генри Миллера, запрещенный в США за безнравственность. «Богоматерь цветов», 1942 год, в свое время шокировавший публику роман Жана Жене, французского писателя с удивительной биографией, неоднократно сидел в тюрьме за воровство. «Голый завтрак», 1959 год, роман Уильяма Берроуза в духе модернизма, в свое время сочтенный в Америке аморальным. «Моя жизнь и мои любовники», 1922-1927 годы, предельно откровенный автобиографический роман Харриса Фрэнка в 5 томах. Любители таких книг едва слышно выдыхали авторские имена. Если Норман знает покупателя, или, смерив его взглядом, они были сплошь мужчины, решает ему довериться, маска брата Тука мигом с него сползает, круглые глаза сузятся, поджатый ротик вытянется жесткой щелью, и здрасте. Смотришь, уж совсем другое кино. Вот он вам герой французского подполья предъявляет подложный паспорт, или это воротник?